1238 году Папа Римский официально учредил инквизицию в Арагоне, которая особенно энергично действовала в примыкавших к Франции епархиях Ургеля, Барселоны, Хероны и упомянутой выше Лериды. Во второй половине XIV века в роли арагонского инквизитора подвязался доминиканец Николас Эймерик, беспощадно преследовавший спиритуалов, еретиков различных оттенков, иудействующих и ведьм, прочих подлинных и вымышленных врагов церкви. Эймерик вошел в историю как автор одной из гнуснейших книг, когда-либо созданных богословами, «Руководство для инквизиторов», ставшей второй Библией для сотрудников и родственников священного трибунала. Усердие Эймерика вызвало волну возмущения среди населения, что заставило арагонского короля Иоанна I не только отказаться от его услуг, но и выслать его из страны. В XV веке деятельность арагонских инквизиторов вновь активизировалась. Они весьма энергично вылавливали последователей Уиклифа и других еретиков и расправлялись с ними соответствующим образом. Однако в Арагоне, и тем более в Кастилии, ересь в указанную эпоху не принимала массовых размеров. По-видимому, это объясняется своеобразным характером испанского феодализма, отсутствием крепостничества, ограниченностью королевской власти, могуществом знати, вольностями городов и многовековой войной с маврами, поглощавшей всю энергию испанского средневекового общества, в том числе и ее беднейших слоев. Положение кардинальным образом изменилось в последней четверти XV века, в основном под влиянием трех событий. Объединение Арагона с Кастилией в Испанское королевство, к которому была присоединена Сицилийская корона и Наварра, освобождение от мавританского владычества южной части Иберийского полуострова с центром в Гранаде и воссоединение этих земель с Испанией, и, наконец, открытие и завоевание Америки и превращение Испании в результате этого события в первую в мире и крупнейшую колониальную державу, владычицу морей и обладательницу несметных сокровищ. Как это ни парадоксально, но результаты столь фантастического взлета оказались весьма плачевными для испанского народа. Интересы управления этой новой державы, неожиданно и молниеносно возникшие из столь разнородных и разбросанных по всему миру земель, требовали укрепления королевской власти. Этого можно было достигнуть, только принеся в жертву традиционные сословные вольности и привилегии. Испанская корона отождествляла свои интересы с интересами церкви, доктрина которой использовалась ею для укрепления своих позиций. После отделения от мавров Гренады к титулам испанского монарха прибавился титул католический. С открытием Америки и вошествием на испанский престол Карла V, императора германского, Испания становится сильнейшей державой западного мира. На папский престол избираются испанцы во второй половине XV века дважды, а испанские войска хозяйничают в Риме. Теперь не папские владения, а Испания претендует превратиться в своеобразную идеальную модель христианского государства, осуществляющего на практике церковные идеалы и распространяющего их среди языческих народов мира, в частности, на открытых и завоеванных территориях Америки. Об этом мечтают испанские католические короли, считающие себя не только равными папам, но даже выше их. Испания становится вдохновительницей и застрельщицей контрреформы, спасающей папский престол и католический мир руками иезуитского ордена. Для осуществления этих задач испанская монархия не останавливалась перед применением любых средств. Таким идеальным средством, таким чудодейственным инструментом, освященным авторитетом церкви и доказывавшим на протяжении веков свою действенность, оказалась инквизиция. В тех условиях предельного обострения идеологической борьбы с протестантизмом деятельность инквизиции приобретала особенно актуальное значение для церкви. А так как фактическим лидером контрреформы в Испании был король, то инквизиция продолжала преуспевать, разя и врагов церкви, и врагов короля. Королевская власть в Испании, открыв в инквизиции надежное орудие подавления и устрашения своих противников,